Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу неоконченный рассказ о еврейской религиозной секте Ессеях, существовавшей до Христа в дни его земного служения и после его смерти до 63 года нашей эры. И было ли христианство продолжением есейства, как задают вопросы некоторые люди? Рассмотрим этот вопрос. Иоанн Креститель. Отец Иоанна Захария был священником, служившим при Иерусалимском храме, а матерью его была Елизавета, жена Захарии. Были они уже в преклонных летах, когда у них родился сын, которого они назвали Иоанном. Вполне логично и допустимо, что, будучи в преклонных летах, они вскоре оставили сиротой своего мальчика. Об этих происшествиях, связанных с его рождением, говорится в евангельском повествовании у святого евангелиста Луки. Лука 8:25 и с 57 по 66 стихи. Необыкновенные происшествия, связанные с его рождением, исключительные наклонности, способности и дарования мальчика, интерес к духовным вопросам могли проложить ему путь в Кьюмран, когда он остался сиротой. Для нас кое-что известно о Иоанне. Мы знаем лишь о двух эпизодах из его жизни, о его рождении, деятельности и смерти, то есть начале и конце. Но даже такие скудные познания дают нам возможность анализировать их, чтобы узнать, кто же таков был Иоанн Креститель. Без всякого сомнения, Иоанн был личностью высоких моральных качеств, выдающихся способностей и знаменитым оратором. Проповеди его привлекали в пустыню, где он проповедовал большие массы людей всех социальных прослойков. Все религиозные люди и религиозные вожди знали и считали Иоанна пророком. Проповеди его слушали разные люди, а к голосу его прислушивались и великие мира сего. В Кьюмране могли пройти многие годы его жизни, детства и юношества. Здесь он должен был приобрести мудрость человеческих познаний и найти самого себя, то есть тех дарованиях, которые были у него от Бога, как это было с Моисеем в Египте. Иоанн, так само, как Иосиф Флавий, в своей молодости находился некоторое время в Кьюмране, а потом его оставил, когда его способности, характер и взгляды дозрели и оформились, и он вполне понял свое призвание. И тот путь, по которому ему следовало идти. Тогда он оставил Кьюмран. Это можно иллюстрировать таким сравнением. Иоанн с Ессеями, так бы сказать, ехали в одном трамвае. Но места назначения у них были разные, и поэтому каждый из них сошел на той остановке, где ему было нужно. Ессеи вышли на своей остановке, а Иоанн поехал дальше, тому месту, которое для него определил Бог. Посмотрим в таком положении на Иоанна, разве он похож в своих поступках на Ессеев? Ессеи жили в Кьюмране, где жили тысячи людей, ушедших из мира, ищущих совершенства, забывая о самих себе и жертвуя всем во имя своих идеалов. Очевидно, что Иоанн, осознавший свои жизненные задачи и цель своего призвания, для него это место могло казаться маленьким муравейником, а самый Кьюмран – маленькой пещерой, где люди похоронили самих себя, созданных самими собою мелочах и каких-то неопределенных конечных целях, для которых не было основания ни в жизни, ни в Священном Писании. Для Иоанна нужна была иудейская пустыня, просторы, где могли бы сформироваться его окончательные взгляды. Есеи питались хорошей вегетарианской пищей, в которой для них не было недостатка. Ян же в пустыне питался акридами, род саранчи и диким медом. И эту пищу ему нужно было найти и приготовить самому себе. Матфея 3:4. Есеи носили белую одежду, выделанную в их мастерских. Ян же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный под чреслам его. Есейские правила были строгими, но правила Яна к самому себе и к своим ученикам были гораздо строже. Есеи ожидали грядущего Мессию, о котором имели представление как о великом завоевателе, не зная, однако, кто он и в каком виде он придет. Ян же по Божьему откровению должен был быть предтечею Мессии, как он это определял, глас вопиющего в пустыне. И он понимал свою роль, что он должен указать Израилю на Мессию, и он это сделал. Есеи приняли и творили свои традиции под влиянием так называемого «учителя правды», который фактически был учредителем есейской общины после окончательного разрыва с первосвященником Яниасусом из гасмонейской семьи и династии. Женой его была Соломия Гасмонейка. Александр Яниасус был первосвященником с 103 по 76 год до Рождества Христова. Он управлял Иудеей как царь или правитель всей этой страны. Первосвященник Александр Яниасус был саддукеем, и есеи называли и считали его нечестивым первосвященником. Убеждение и учение есеев формировалось и слагалось под влиянием их учителя правды. Убеждения же Иоанна формировались и слагались согласно Божьего откровения и предопределения, как это и видно из его чудесного рождения и всей последующей жизни Иоанна. Посмотрим, что об этом говорится в Слове Божьем. Цитирую. «При первосвященнике Анне и Каиафе был глагол, то есть голос Божий, к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране иудейской, проповедуя крещение покаяние для прощения грехов». Лука 3 глава 2 и 3 стихи. Так свидетельствует об этом евангелист Лука. Общаться с иными людьми, даже с иудеями, есеи считали осквернением для себя и даже мерзостью, если эти люди не были есеями. К Иоанну же приходили в пустыню разные люди, евреи и язычники, и он общался с ними, учил и крестил их, и воины спрашивали его, как им следует жить и поступать. Иоанн давал указания, как им поступать. Иоанн хорошо знал цель своей жизни и для чего он пришел в этот мир. Он пришел, чтобы открыть миру Мессию, и он это сделал. Ему было открыто свыше, как он это должен совершить, читая об этом. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Иоанна, 29 стих и 31, 1 глава. Для нас понятно, что Иоанн не стал бы тем, чем он был без полученного образования и воспитания в Кюрманской обители. Но нам также понятно то, что ученик Иоанн перерос своих учителей и, принявший откровение свыше, не воспротивился этому велению, но пошел по определенному ему Богом пути. Есеи блуждали во тьме людских вымыслов и предположений, Иоанн же точно знал свое признание и как он должен его выполнить. И в неподдельном образе Мессии, представленного нам в Евангелиях, мы видим всю грандиозность Его величия и красоты Его характера. Анализируя жизнь и поступки Иоанна, мы действительно убеждаемся, что он перерос своих кюмранских учителей. Многому научился он у них, но его путь был иной, иное предназначение свыше, и он бесстрашно пошел по этому тернистому пути к указанной ему цели. Иоанн не говорил о новом пути, потому что для этого у него не было полномочий свыше, но он указывал на того, кто скажет о новом пути и о самом себе. «Я есть путь, истина и жизнь». О себе же самом Иоанн говорил: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Исаия 40, глава 3 стих. О этом новом пути Иисеи ничего не знали. Замкнувшись в своей отособленности, они совершенно были заняты выполнением своей определенной цели, то есть выполнением закона. Поэтому в их учении не было слова, ни места для остального мира. Они были заняты своими маленькими идеями, которых они и не понимали, что исполнение закона будет довершено не ими, Есеями, а Иисусом Христом на кресте Голгофском. Иоанн же понимал всю глубину и широту Божьей любви, о которой сам расскажет и докажет словами и делами посланный Богом Мессия, Иисус Христос.